Остальные девушки быстро пришли в себя и окружили парня, а еще через некоторое время подоспел пес, что успешно вывел из строя крикуна. Да и Лиза начала очухиваться. «Рррр! Ваша взяла! Но я еще вернусь!» — прокричал взбешенный парень с когтями. Выглядел он не очень. Все тело было покрыто синяками от маленьких кулачков Кати, а также ссадинами и царапинами от когтей Даши. Но стоило ему вырваться из окружения, как в ягодице вонзилась электрическая стрела. — Нет, не вернешься, — хохотнул демон, что расправился со своими соперниками и пришел девушкам на помощь. — Ваня! — обрадовались девушки, но бдительности не потеряли. — Мы победили, — сказал Тео, дабы девушки расслабились, и направился к Кате. Подойдя ближе, он нахмурился и сжал кулаки. — О боже, Катя! — воскликнула Ольга, заметив раны на теле девушки. Живот блондинки кровоточил, как и левая рука. Катя принимала на себя основные атаки одаренного, прикрывая девчат. В итоге ее, казалось бы, до невозможности крепкий барьер попросту истощился и отключился. — Вань, мне не больно, честное слово, — виноватым голосом сказала девушка, смотря на парня щенячьим взглядом. Неожиданно взгляд Тео резко изменился на удивленный. — Ого! Зарастает прямо на глазах? — воскликнула Лиза, что уже была в порядке. Катя бросила взгляд на рану на руке и охнула. Рана действительно быстро затягивалась. — Похоже, теперь ты почти неуязвима, — с задумчивым выражением лица произнес парень и вдруг положил руки девушки на талию и приподнял. — По ощущению, ты стала легче на килограмм. Но обсудим твой дар потом, а то камеры вокруг. Тео посмотрел в сторону и впился взглядом в робота-попугая. Девушки также его заметили и едва удержались, чтобы не бросить камень в механическую птицу. — Похоже, ты уже полностью исцелилась, — произнес парень, продолжая держать Катю. Он наблюдал за раной на животе. Следы от когтей исчезли, осталась лишь розовая кожа и остатки крови. — Вань, поставь меня, пожалуйста, — смущалась девушка. Все так пялились на ее животик, что виднелся из порванного комбинезона, что ей было не по себе. — Нет уж, — хохотнул парень. — Будет тебе наказанием за то, что понапрасну рискуешь. У девчат, как я понимаю, еще целые барьеры, а ты зачем-то принимала все удары на себя. Катя посмотрела на девушек. Ольга тут же закивала, она очень испугалась за нее. Даша обругала, не стесняясь в выражениях. Лиза тоже, но была мягче. Вскоре прибыл отряд спасателей, что забрал побежденных. Правда, к этому времени Тео с девчатами уже собрали все трофеи и отправились дальше. У парня появился неплохой меч и еще один нож. А вот все копья, кроме Лизиного, были сломаны, как и две стрелы. Демон забрал наконечники, как будет время, займется ремонтом. Также у соперников нашлись ядра и немного снаряжения. Отряд взял лишь то, что могло пригодиться. Остальное испортил и выбросил. Тем временем бой команды «Волки-волчица» широко освещался в СМИ 7-й области. Все же это было едва ли не сенсацией. Одна команда победила две и почти не получила урона. Но главной темой обсуждения, конечно же, был Тео, особенно на официальном форуме, посвященном отборочным 7-й области. «Алый всадник». «Вы это видели? Видели, да? Очуметь! Просто очуметь!» Дэн. «Капс, выключи». Роман. «Это действительно был великолепный бой». Белки рулят. «Ага, а видели, как его током долбануло? Мне кажется, он даже обделался». Смех до слез. Роман. «Да и скажу я, что волк действительно талантливый колдун. Одна самодельная стрела вывела из строя одаренного в начале завершения, а их, знаете ли, даже очередь из автомата не берет». Белки рулят. «Ну так он и копья заколдовал, или как это называется, заартефактил? Хе, Прикольное слово. Афоний. Да кому нужен этот волк? Там наших красавиц едва не избили. Я в дикой ярости. Хочу глотки перегрызть всем тем уродам. Алый всадник. Об стену убейся, грызун. Волк самый крутой. Дэн. Капс, выключи. Роман. Потому я и против участия девушек в таких мероприятиях. Мне больно смотреть, как они страдают. Афоний. Но согласись же, на них так приятно смотреть. Глаза. Роман. Не буду отрицать. Ксеноморф 10-10. Сиськи! Белки рулят. Я тут узнавал, в общем, мне сейчас пишут, что даже опытный колдун не сможет создать столь эффективный артефакт так быстро, особенно не имея подручных средств. Подозревающая мордочка. Алый всадник. Да потому, что волк самый крутой колдун в мире. Дэн. Капс, выключи и больше не включай его нахрен. Центр наблюдения за зоной проведения третьего этапа отборочных 7-й области. «Командир, я нашел видео нападения угрозы 7», — раздался голос одного из мужчин. Он сидел на полу перед ноутбуком. В помещении было еще шестеро. Двое работали за компьютерами с 9 экранами у каждого, остальные сидели за ноутбуками. В углу помещения лежали 2 пластиковых мешка с трупами. «Показывай», — ответил подошедший мужчина. Его кожа была светло-коричневой, а одет он был в черное боевое снаряжение. Боец выполнил приказ, и вскоре на одном из экранов показалось видео, как на лагерь Тео напали летучие мыши. «Как она выжила!» — воскликнул боец, увидев, как краснокожая выходит из палатки, живая и здоровая. «Наша цель является колдуном. Возможно, и целительские способности у него на высоте. Или же у парня с собой есть какое-то универсальное лекарство. Неважно. Факт, что угроза 7 уничтожена. Что по 9-й? Сложно сказать. Боец переключил камеру на запись с другой камеры и включил инфракрасный режим. Там показалось существо размером с тигра, да и в целом похоже на кошку. После нападения 7-й, 9-я странно себя ведет. То ли боится, то ли насторожилась. — Мат? — Все через одно место. Командир отряда тяжело вздохнул и успокоился. — Ладно, продолжаем следить. 5-й, передай в штаб новую информацию. 6-й, на тебе. — Даша, ты такая классная! Как ты его своими коготочками? Вах! Вух! Вжух! Катя эмоционально делилась впечатлениями о прошедшем бое. Она даже имитировала движение девушки-дракона, вызывая умиление у всех присутствующих. Девушки сидели у костра и ужинали довольно дорогими наборами еды быстрого приготовления из серии «Просто налей воды». Пюре, рис, что готовится 2 минуты, мясной соус с кусочками мяса и даже овощи, что из сухих мумий на глазах становились красивыми и сочными на вид, ну и желе. В него воду добавлять не нужно было. Лагерь расположили на небольшой солнечной поляне. Однако солнечной она была днем. Сейчас же на небе были лишь звезды, что иногда выглядывали из-за туч. «Пи!» — воскликнул Цезарь, и девушки замолкли. Тео же вынул меч из ножен и приготовился к бою. «Приближается кей-мутант. Очень сильный. Потому не вмешивайтесь», — сказал парень и сделал несколько шагов вперед. Вдруг из леса показалось крупное животное. Оно было похоже на тигра, с той лишь разницей, что шерсть была алого цвета. Оно было похоже на тигра, с той лишь разницей, что шерсть была алого цвета, и на ней не было полосок. В пасти мутанта была шея оленя, которого зверь тащил за собой. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р развернулся и скрылся в лесу. «Ушел», — заявил Тео через минуту после того, как зверь пропал из виду. Парень подошел к оленю. Тому прогрызли шею и совсем недавно, ведь кровь была горячей, других повреждений не было. — Пи! Пи-пи-пи-пи! Цок! — завозмущался дикий хищный Цезарь. — Вань! — спросила Даша, прося перевести. — Говорит, что та красная зверюга принесла дар и обещала принести еще, — ответил парень и вернулся к палатке. — Дар? Но зачем и почему? — недоумевала Лиза. — Кто его знает? Тео пожал плечами и потащил оленя в сторону от лагеря, дабы разделать. Ольга вызвалась помочь. Вскоре отряд набивал животы жареным мясом со специями. Все же готовые обеды оказались не очень сытными. По крайней мере, не для прожорливых одаренных, что потратили уйму калорий за два тяжелых сражения. Впрочем, в первом сражении Катя не участвовала, лишь подглядывала, а ела больше всех. Когда все наелись, парень занялся заготовкой мяса. Часть он натер солью и слегка обработал магией, после чего разложил по контейнерам. Другую часть нарезал на пластины, обработал специями и с помощью Лизы вывел из него лишнюю влагу. Далее повесил над костром. С магией и дарами многие процессы существенно упрощаются и ускоряются. Девушкам очень понравилось заготавливать мясо. В этом процессе участвовала каждая из них, даже Цезарь внес свою лепту. Потому спать они легли довольно поздно, зато все были очень довольны. Особенно Тео. Он закончил с мясом намного быстрее, чем рассчитывал, и смог выделить время, дабы подшить комбинезон Кати. А пока парень работал, вновь явился красный зверь. На этот раз он притащил огроменную змею. Метров 10. Монстр был на середине становления, 15, и также убит одной атакой. «Дополнительная работа!» — вздохнул Тео и принялся сдирать шкуру со змеи, ну и ядро вынул. Мясо же его не интересовало, потому унес и бросил в траву недалеко от лагеря. Первую половину ночи парень восстанавливал копья и стрелы, вторую спал, пока дежурил Цезарь. Спал, конечно же, снаружи, дабы иметь возможность быстро среагировать на угрозы. В комбинезоне ему не были страшны комары и прочие насекомые, а вот Цезарь иногда искрился. Каждая искорка — это очередное насекомое, что решило испить беличьей крови и превратилось в прах. Утром, после завтрака, отряд вновь продолжил путь, но на этот раз двигались они на север. Тео хотел уйти подальше от стартовой точки, дабы иметь возможность охотиться на более сильных мутантов. Последние дни он замечал лишь мутантов на стадии пробуждения и редко в начале становления. Тео даже охотиться на них не хотел, считая это бесполезной тратой времени. Плюс было видно, что по этой области уже проходили другие команды, и, судя по всему, они изрядно подсократили местную фауну или попросту разогнали зверье. «Кажется, скоро дождь начнется», — заговорила Лиза, чувствуя повышение уровня влаги в воздухе. «Это плохо. Сезон дождей здесь может длиться до 2 недель, а порой он сопровождается мощными кейбурями, что делают зверей агрессивными и сильными», — заговорила Даша. «Но зато их будет проще приманить и убить», — ответил парень, но успокоить девушек не получилось. Наоборот. Про сезон дождей Тео, конечно же, знал. Собственно, потому-то он и купил эти дорогие и душные комбинезоны. Примерно через час небо затянуло тучами, и вскоре начался дождь. Поначалу небольшой, но он быстро усиливался, потому Цезарю пришлось скрыться в походном рюкзаке. «Кошмар, как льет!» — воскликнула Катя. Из-за дождя видимость была лишь 10 метров, а также, казалось, началось наводнение. Впрочем, под ногами была не вода, а грязь, 10 сантиметров грязи, и ее становилось все больше. «Ай!» — вскрикнула Лиза, поскользнувшаяся на мокром камне, но идущая позади девушка успела прийти на помощь. спасибо, Катенька. Думала, помру. Обняв блондинку, сказала синеволосая. Впрочем, все были в комбинезонах и капюшонах, потому отличить людей можно было лишь по росту и фигуре. — А почему ты не в своей броне из воды? — поинтересовалась Даша. — Попадающие на нее капли дождя отвлекают меня. Это сильно раздражает. — громко ответила Лиза. Из-за дождя слышно было плохо, и приходилось едва ли не орать. Чуть севернее есть руины древнего города. Пойдем до них и разобьем лагерь на пару дней, пока не пройдет пик наводнения. Однако, если верить карте, расположены они посреди обширной равнины, и если мы не поспешим, они превратятся в непроходимое болото, — заявил Тео во время обеда. Они разместились под большим деревом, что выросло на возвышенности, потому там было сухо и чисто. — Руины? — обрадовалась Лиза, а ее глаза заблестели. — Вдруг там есть древние сокровища или тайные загадки, как в кино? — Ага, конечно. Небось, тут уже все разграбили давно, — проворчала Даша. Однако Тео чувствовал, что при упоминании древних руин она испытала сильный интерес, но вида не показала. Впрочем, кончик драконьего хвоста непроизвольно подергивался. А Катя смотрела на него, словно кошка, что хотела схватить лапками. В руинах сильные звери могли создать свои логово, а также там могут захотеть спрятаться и другие команды, — добавил Тео, но, казалось, только раззадорил девушек. Ведь если там водятся сильные монстры, это повышает шанс на то, что руины, возможно, не полностью разграбили. Вскоре отряд подкрепился, передохнул и отправился в путь. Впрочем, можно было сказать, в плаванье. Уровень воды стремительно повышался, и Тео боялся, что эту область временно затопит и не поможет им небольшой холмик с деревом. Руины же находятся на небольшой возвышенности. Все же как бы жили древние люди, если бы их город в сезон дождей затапливало? Пять человек шли едва ли не по колено в грязи. Впрочем, где Лизе по колено, там Кате по пояс. К счастью, сейчас по колено было лишь Кате. Идти было неудобно, но они все же одаренные, да и на стадии завершения. Потому им все было под силу. А спустя два часа отряд все же добрался до этой самой равнины, что так опасался Тео. Обход ее занял бы как минимум день. Конечно же, учитывая ливень и грязь. Равнина была вытянутая и, если посмотреть сверху, напоминала яйцо, в центре которого прятался древний город, что зарос джунглями. «Идите строго за мной. Как я и предполагал, эта равнина является высохшим болотом», — сказал парень, с помощью магии изучая почву под ногами. «Уже не высохшим», — съязвила Даша. «Ну, формально оно еще высохшее». Нужно больше времени, чтобы оно стало полноценным болотом, — добавила Лиза, что, как и Тео, изучала дно с помощью дара. Девушка-дракон ничего не ответила, лишь фыркнула. — Держитесь друг за друга. Лиза, ты идешь последняя. Будешь помогать, если кого-то начнет затягивать под воду или прочее. — Хорошо, Вань, — кивнула Лиза. — Затягивать? — испугалась Катя. Она не хотела, чтобы ее затянуло под воду. «Просто ступай туда, куда ступаю я, и все будет хорошо». Тео погладил девушку по голове через капюшон и протянул ей руку. Глава 21. Вскоре цепочка людей начала двигаться через затопленные равнины. Тео вновь жульничал. Он влиял на землю, укрепляя ее, но лишь на короткое время, которого, в принципе, хватало с избытком. Потому отряд двигался быстро и без помех. Никого не затягивало под воду, никто не падал и прочее. Однако уровень воды стремительно повышался, и движение затруднялось, но все было под контролем. Только вот твари, прячущиеся в воде, считали иначе. «Вань, что-то тронуло меня за...» — проговорила застывшая Ольга, но вдруг она закричала от боли. рядом стояли девушки, еще не успели осознать, что происходит, а Тео уже мчался к ней. Хоть воды и было едва по пояс, парень быстро оказался перед девушкой и практически нырнул в воду, а через мгновение вынырнул с жуткой тварью. Пальцы правой ладони Тео впивались в спину пиявкоподобного монстра, что истекал синей кровью. Эта тварь была бежевого цвета, имела плавники и 10 лапок, а вся нижняя часть была похожа на челюсть без горла из-за множества шипов. Вонзив в тварь пальцы, Тео выпустил электрический разряд, убив ее и заставив отцепиться от Олиной ноги. Потому он и вытащил ее так легко. Мгновение, и парень вновь ныряет, но лишь для того, чтобы вцепиться клыками в ногу девушки и впрыснуть противоядие. — Вань, их много! — кричала Лиза, что использовала свою воду для того, чтобы создать подводную стену, не подпуская тварей к отряду. Она сделала это сразу же, как Ольга закричала. — Катя, держи Ольгу! — крикнул парень, замерший от шока и ужаса девушки. Лишь после этого блондинка пришла в себя и кинулась к рыжей, что была на грани потери сознания. — Даша, защищай их! — вновь прокричал Тео. Девушка-дракон тоже растерялась и не знала, что делать и откуда ждать нападения. Не дожидаясь от девушки ответа, парень схватил копье и начал вливать электричество. Много электричества. Он не использовал круг зачарования. Сейчас ему нужна была очень мощная атака, и чтобы она не выдала его. Копье покинуло руку, и через пару мгновений вонзилось в воду в 10 метрах от команды. Вода практически закипела от выпущенного электричества, и тут же всплыли десятки тварей, подобных той, что укусила Ольгу. «Ай!» — прошипела Лиза. Ее стене из воды тоже досталось от электричества, и девушка лишилась части своей к энергии. Но это были осознанные потери, потому через 10 секунд еще одно копье попало в воду и вновь всплыло множество мертвых монстропиявок. «Бездна! Их слишком много!» Демон окинул окрестности духовным зрением и заметил несколько сотен, может, даже тысяч пиявок. Они прибывали отовсюду. «Даша, хватай Ольгу и лети к руинам! Цезарь, ты с ними!» — крикнул Тео и скинул с себя рюкзак и побежал к Кате. «Но...» — недоумевала девушка. «Мы окружены! Я буду прорываться! Чем меньше людей, тем проще мне будет!» — громко ответил он. Все же из-за дождя было плохо слышно. «Мне придется оставить рюкзак!» «Плевать!» Девушка растерялась, но через пару мгновений кивнула и скинула рюкзак в воду. Затем схватила Ольгу и расправила крылья. А через пару мгновений девушка-дракон полетела в указанную Тео сторону. Дождь, конечно, мешал полету, особенно такой ливень, но Даша была сильная и должна была справиться. Демон в этом был уверен. В это время Тео схватил Катю и закинул себе на плечи, не снимая с нее рюкзака, после чего взглянул на Лизу. — Собирай свою воду, и пусть Мухтар мчится к руинам, — произнес парень, и через пару мгновений девушка, освобожденная от рюкзака, оказалась у Тео на руках, а сам он несся вслед за Дашей, причем бежал по воде. Но это лишь так казалось. На самом деле... Места, куда ступал парень, покрывались коркой прозрачного льда за мгновение до контакта. Когда парень осматривал окрестности духовным зрением, он осознал, что вокруг нет камер, ни одной. Тео бежал, бежал и еще раз бежал. Отстали ли пиявки, он не знал. Ему было тяжело активировать духовное зрение на ходу, да и еще во время создания магии. Но даже если и отстали, останавливаться он не намеревался. Ему нужно было догнать Дашу. Вдруг вода, казалось, взорвалась. А через мгновение показалась огромная крокодилья пасть. Из-за нее магия демона сработала неправильно, и он рухнул, выронив из рук Лизу. Катя же сама слетела. В итоге все трое рухнули в воду, но быстро показались из нее. Тео немедля вскочил на воду и выхватил зачарованный нож, после чего позволил себе осмотреться. К полю боя мчалась большая группа существ со стороны руин. Демона уколола в груди, и появились нехорошие предчувствия, что переросли в ярость. — Катя! Лиза! Постарайтесь не мешаться, скоро будет тяжелый бой! — прокричал парень. — Мы поможем! — вскрикнула Катя. — Мы поняли! Мы отойдем и не будем мешаться! — громко завопила Лиза, дабы перекричать ливень, и, схватив Катю за руку, потащила в сторону. Воды уже было столько, что миниатюрной блондинке едва ли не доставало до груди. — Лиза, почему? — прокричала сопротивляющаяся блондинка, но в ответ получила мощную пощечину от синеволосой. — Повзрослей уже, дура! Чем ты ему поможешь? Ты, да и я тоже. Только мешаться ему будем. Он сам сказал, что бой будет тяжелым. Одна ошибка, и он может умереть. А если он откроется, пытаясь спасти тебя, и умрет? «Ты об этом подумала своей пустой головой, полной розовых соплей и летающих единорогов?» Эмоционально прокричала Лиза и, не дав девушке ответить, вновь потащила ее прочь. На этот раз блондинка не противилась. Тем временем Тео обернулся демоном и сцепился с крокодилом. Монстр был на пике завершения, шкура серебряная, тушка 10 метров в длину, учитывая хвост, спина покрыта небольшими острыми наростами, что периодически искрилось от накопленного в них электричества. Однако в условиях шквального дождя любые направленные атаки электричеством были невозможны. А от атак по площади демон легко уклонялся, либо блокировал их льдом. «Сильная ты тварь, но думаешь, у тебя электричество намного больше, чем у Цезаря?» Жутко оскалившись, произнес демон. Крокодил что-то рявкнул и вновь заискрился, но Тео вдруг развел руки, завершив свое заклинание. В воздухе сформировался воздушный купол, освобождая пространство от дождя. Демон свел руки вместе и выпятил ладони в сторону врага. Через мгновение перед ними сформировался сгусток ледяного воздуха, что, подобно водомету, сплошным потоком обрушился на чудище. Кей-мутант что-то прорычал, но сделал лишь хуже. В его пасть попал мороз, впрочем, в глаза и шкуру тоже. Лед начал покрывать мокрое тело твари, что ранее почти полностью лишилось к энергии, как и возможности спастись ото льда. «Сдох!» Демон констатировал факт и поглотил душу крокодила. «Какая сильная душа! Что ты такое?» Удивиться Тео толком не дали, потому как сверху на него напали несколько орлов. Они были мощные и очень уставшие, но все еще грозные. Их когти были остры, клювы мощны, а тела размером с кеймутанта птеродактиля, что Тео видел на картинках, когда покупал древние окаменелые яйца. Увидев птиц, демон еще сильнее начал переживать за Дашу и освирепел. Наложив на себя несколько мощных усиливающих заклинаний, Тео в очередной раз уклонился от пикирующей на него птицы и схватил ее за ногу. К удивлению монстра, парень не полетел за ним. Наоборот, птица рухнула в воду, потому как Тео приморозил себя ко дну этого болота. Далее последовал удар кинжалом по ноге, заставляя тварь забиться в конвульсиях. Следующим движением он подтянул монстра к себе и перерезал огромному орлу шею. «Кра-а-а-а!» — прокричал взбешенный орел, увидев смерть брата, но в ответ демон взмахнул рукой, и мощное воздушное лезвие рассекло птице крыло. Такое лезвие могло лишить головы одаренного в середине завершения. Монстр же получил лишь ранение. Впрочем, не прошло много времени, прежде чем демон лишил чудище жизни и сожрал его душу. — Это неправильно. Их души едва не дотягивают до людей. Что это за твари-то такие? — недоумевал демон. Множество вопросов не позволяли ему окончательно взбеситься и начать бушевать, а ему очень хотелось. Наплевать на конспирацию, на пределы, на все, просто сотворить такую магию, что мигом уничтожит всех врагов. Однако Тео понимал, что на текущем круге магии ему такое не под силу, даже если он потратит всю накопленную манну. Потому мог лишь планомерно уничтожать врагов одного за другим. Чем, собственно, и занялся, а, расправившись с птицами, принялся готовить мощное многосоставное заклинание. Приближалось много слабой мелочи, на которую он не хотел тратить время. Он сильно переживал за Дашу с Ольгой. В руках демона появились два шара. Один состоял из бушующего ветра, что сдерживала оболочка из нейтральной манны, другой — из морозного воздуха. Демон концентрировал магию в шарах, ожидая врагов, и они не заставили себя долго ждать. Десятки существ разных форм и размеров стремительно приближались со стороны руин. — Сдохните и отдайте мне свои души! — со злостью в голосе громко сказал демон и прижал оба шара друг к другу, создавая один. Через мгновение раздался хлопок, и мощный порыв ветра подул в сторону тварей. Холодный воздух превращал дождь в льдинки, а мощный ветер делал из них пули, что поражали животных. Пока льдинки летели, они стремительно увеличивались в размерах и уже через 10 метров становились полуметровыми сосульками. Таких сосулек были сотни. Они пронзали прочные тела чудищ на стадиях от пробуждения до становления. Но все же главная их функция была в ином. Они замораживали существ. Морозная манна проникала в тела, сжигая к энергию монстров, а также поражала внутренние органы. Не прошло и 20 секунд, как все перед Тео было покрыто толстым слоем льда, а около полусотни кей-мутантов из различных обитателей джунглей были наполовину поглощены этим льдом. Так или иначе, все они были мертвы, либо близки к этому. Демон медленно шел по льду, расставив руки в разные стороны. Он поглощал одну душу за другой, наполняясь сырой манной, и добивал всех, кто не хотел расставаться с жизнью. На этот раз это были обычные звери с самыми обычными душами. «Ах, какой же ты жестокий! Столько зверья погубил!» Раздался мужской голос, а вскоре показался и его источник — мужчина в камуфляжном дождевике. Он был верхом на огромном волке, что размером с лошадь, а рядом было еще 5 таких же. Они смотрели на Тео и рычали. — А ты не шибко разговорчивый, я погляжу, — подметил мужчина. Демон игнорировал его, продолжая сидеть на примерзшей ко льду спине медведеподобного чудища, чья шерсть отдавала синевой. — Что, даже не поинтересуешься судьбой той летающей девчонки? — удивился мужчина, смотря на спокойное лицо Тео. Однако на нем вдруг появилась жуткая улыбка, что до глубины души пробрала мужчину, и волк вдруг отскочил назад, преодолев в прыжке 6 метров. В этот момент активировались магические круги. Тео зачаровывал лед, установив магические ловушки. Из этих кругов сформировались ледяные сталагмиты, что пробили двух волков насквозь. Их рост остановился, лишь когда те достигли 5 метров. Твоя душа сама мне все расскажет. А потом я приду в твой дом и сожгу его. А души твоих близких станут моей пищей. Глаза демона воспылали синим пламенем. Он был зол, он был в ярости, он жаждал убивать. «Ха-ха!» — нервозно рассмеялся мужчина. Слова демона несколько напугали его, но он вернул себе самообладание. «Ты, конечно, силен для своего ранга, но после такого представления, думаю, ты даже встать не сможешь». Мужчина развел руки в стороны, указывая на лед вокруг, а также убитых волков. Однако он ошибся. Тео неторопливо встал со спины замерзшего медведя и скинул с себя капюшон, демонстрируя незнакомцу серую кожу, пылающие глаза и рога. — Ты не Волков! — воскликнул тот. — Нет, я и есть Волков. Твоя цель! — оскалился демон и медленно вытащил кинжал из ножен. Мужчина ничего не ответил, лишь взмахнул рукой, и волки кинулись на демона. Три волка разбежались в разные стороны, окружая Тео. Лед все еще был крепок и легко выдерживал вес этих громадин. Сработала ловушка, потом следующая. Однако ни одна не смогла поразить волков. Их реакция была слишком хороша. А также они совершенно не скользили по льду, что потихоньку заполнялся водой. Волки вцеплялись в него своими острыми когтями, оставляя следы. Монстры не спешили нападать, кружа вокруг демона. Они изучали его, наблюдали и ждали реакции, но, не дождавшись, одновременно кинулись на парня. Тот лишь ухмыльнулся и отскочил назад, а на том месте, где он находился, активировалась магическая ловушка и появился очередной ледяной шип. Раздался болезненный вопль и два злобных рыка. Один из волков в итоге оказался нанизан на острую льдину. Выжившие монстры сразу же перешли в яростную атаку, а Тео — в защиту. Он покрыл тело стальной кожей и как мог уклонялся, но волки не зря назывались кошмаром лесов. Они замечательно работали в команде, ловко избегали атак, контратаковали и умело нападали. Лапы то и дело опускались на плоть демона. Тот же дышал на зверей пламенем, опаляя их шкуру. Также Тео рубил и резал своим кинжалом, но лишь слегка задевал тварей, а электричество едва ли наносило существенный урон. «Лишь на пике завершения атакая силища. И, похоже, тот человек подпитывает их, делая сильнее и быстрее», — размышлял демон, пытаясь подловить волков. «Похоже, что для победы придется истратить всю манну». Вдруг размышления Тео прервал рев. В ногу одного из волков вцепился пес Лизы. Пока они сражались, он догнал хозяйку, и та велела ему помочь парню. Полилась кровь, и раздался болезненный вой. Волк попытался вырваться, но не смог. Пес весил целую тонну и намертво вгрызся в лапу. Демон, конечно же, не стал упускать возможность и помчался на монстра. Тот, видя приближение врага, грозно зарычал и попытался цапнуть его зубами, но стоило монстру открыть рот, как в него влетел кинжал, заряженный на полную. Но за это пришлось заплатить страшной раной на спине. Второй волк не зевал. Впрочем, оставшись один, он продержался недолго. «Рррр!» — прорычал пес, состоящий из воды. «Он говорит, что теперь твоя очередь», — оскалив жуткую улыбку, произнес Тео, смотря на всадника на волке. «Моя так моя!» — ухмыльнулся мужчина в дождевике и спрыгнул с последнего волка. Оставшись без наездника, зверь поспешил удалиться на некоторое расстояние. — Ты, наверное, думаешь, что я слабак, но... — Ты лишь в начале развития, слабак! — перебив мужчину, ухмыльнулся демон, медленно приближаясь к врагу. У того аж лицо перекосило от такого смелого заявления. — Ну да, храбриться ты умеешь, это я заметил, — ответил тот. — Только много ли у тебя осталось энергии? — Мне кажется, что нет. Да и твой барьер, он у тебя вообще есть? Странный ты. — Энергии много. Спасибо сильным душам твоих волков. Они были вкусными. — Ты псих. Мужчина покачал головой и вынул из-под дождевика меч, что тут же покрылся плотным слоем к энергии. — Что? Испугался? Мужчина ухмыльнулся, увидев, как демон замер, но через мгновение он щелкнул пальцами, и поле боя накрыло воздушным куполом. Дождь тут же прекратился, а когда последняя капля упала на лед, Тео вытянул руки, из которых вырвались электрические потоки. Соперник, конечно же, отскочил в сторону. Не так уж и быстро они летели, однако... Они ловко сменили направление и вновь направились на человека. Тот взмахнул мечом, разрубая электрический поток, но лишь сжег энергию, влитую в оружие. В ужасе он отскочил в сторону и сразу пнул пса, что подкрался сзади. Мухтар буквально взорвался от энергии, вложенной в удар. Только вот потоки электричества все-таки настигли человека и обвили его за талию и шею. «Что это такое?» — с долей паники в голосе воскликнул мужчина. Он не чувствовал в этой атаке к энергию. И оно жадно сжигало его барьер, но, проанализировав, он ужаснулся, ведь все было наоборот. Его к энергии жадно сжигала неведомую силу и нейтрализовалась, возвращаясь в природу. «Это твоя смерть!» С пафосом произнес демон, продолжая вытягивать руки. Глава 22. Поняв, что ничего не может сделать этому электричеству, которое обвило его тело и при этом никак не мешало двигаться, ацтек кинулся на Тео. Но стоило ему пройти 5 метров, как его подкинуло в воздух. Он наступил на ловушку. И если бы не прочный кей-барьер, его бы пронзило насквозь. А пока тот падал, демон выплюнул парочку огненных шаров размером с арбуз, сжигая дождевик соперника. Под ним оказался худощавый мужчина со светло-коричневой кожей, обнаженным торсом и длинными шортами со множеством кармашков. «Пожалуй, я передумал убивать тебя», — произнес ацтек, и вытащил из кармана на левой ноге бутылочку размером с палец и тут же опустошил ее. Демон, конечно же, не бездействовал и плевался огненными шарами, но все атаки поглощались барьером. — Ты, без сомнения, обладаешь уникальным даром, потому послужишь моей империи в качестве подопытного, — злобно оскалился мужчина. Демон же мог лишь наблюдать, как в душе ацтека происходили странные трансформации. А энергия из окружающей среды, казалось, всасывалась в тело повелителя зверей. «Как же не хватает нормального оружия!» Тео очень сожалел, что использовал свой нож, дабы убить волка, а также, что не мог принести на отборочные свой кинжал из Паврадия. Демон понял, что сейчас будет тяжелый бой, а манна стремительно приближалась к нулю. И это при том, что утром он был переполнен ею. Но ситуация не была критической. Все же враг лишь в начале развития. Мужчина напал, атакуя ногами и руками, что были плотно окутаны к энергии. Тео как мог уклонялся и отстреливался огненными шарами, дабы сбивать врагу концентрацию. Все же горячий воздух обжигал, несмотря на барьер, но, к сожалению, недостаточно, чтобы причинить существенный урон. «Тянешь время? Забавно. По идее, ты должен поспешить. Все же сейчас твоих красоток заживо сжирают мои зверушки!» Со злобной ухмылкой заявил мужчина, что не прекращал атаковать демона. Глаза Ирагатео вновь воспылали пламенем, но оно быстро погасло. Все же это была очевидная провокация и ложь. Духовные сердца девушек были в порядке, потому они, как минимум, живы. — Что же ты молчишь? Или тебе не жалко их? — Кстати! — мужчина отскочил назад и оскалился. — Помнится, тут где-то были еще две красотули. Пожалуй, мой питомец голоден, и его неплохо было бы покормить. Тео тут же активировал духовное зрение и едва сдержался, чтобы не выругаться. Его девушки стремительно уходили как можно дальше, но делать это по грудь в воде было нелегко даже одаренным. А еще у Лизы были какие-то проблемы в связи с потерей своего пса. Катя ее практически несла. Влив сырой манны в мозг, демон принялся ускоренно размышлять. В этот момент время казалось замедлилось. Волк начал плавно разворачиваться в сторону девушек, а через пару мгновений, будь то в замедленной съемке, его лапы оторвались от земли. Монстр не видел людей, но чувствовал их запах, даже несмотря на такой сильный ливень. «Бездна! Придется рискнуть!» Демон обдумал множество вариантов и выбрал наиболее эффективный. Правда, можно сказать, что он выбрал лучший из худших. Тео развеял воздушный купол и электрические руки, что сжигали барьер ацтека, и кинулся на перехват волка. Мужчина победоносно оскалился и кинулся на Тео, но, к его удивлению, парень будто выстрелил собою из пушки. Мощный хлопок, и через мгновение демон летит в сторону волка, и, главное, догоняет. Парень корректировал свой полет воздушными толчками и вскоре упал прямо на зверя, что мчался по воде словно катер. Но появление наездника его несколько озадачило. «Сдохни!» — прорычал демон, вонзив пальцы вплоть животного, после чего выпустил мощный разряд, но его оказалось недостаточно. Этот волк был сильнее своих собратьев, и вместо смерти он попросту потерял сознание. Добить его, к сожалению, не было возможности. Появился хозяин. Он мчался, как безумный, рассекая воду, будь то Моисей. Ацтек был в ярости. Без лишних разговоров Тео вступил в ближний бой. Другого варианта попросту не было. Из-за ливня электрические руки больше не создашь, а на воздушный купол попросту не оставалось манны. Но теперь у демона появилось преимущество. Он стоял на воде, если точнее на льдинках, а ацтек по пояс в воде. Казалось бы, вода ничуть не мешает движениям ацтека, но нет. Расход выносливости и к энергии у него был запредельно высок. А душа, казалось, раздиралась на части из-за увеличения силы от принятия неизвестного зелья. Преимущество было за тем, кто выше. Потому ацтек то и дело получал по голове, а контратаковать у него получалось не очень. Прошло некоторое время, и Тео использовал комбинированную магию ветра и мороза. Демон выдохнул ветер, что послал в ацтека множество маленьких сосулек. Они замораживали воду, и вокруг мигом стало холодно, но тело одаренного совершенно не пострадало. Однако он замерз. Не обледенел, ему просто стало холодно, так что аж зубы задрожали. «Его барьер ослаб», — обрадовался демон и оказался прав. Потому как ацтек всячески старался избегать его магических атак. Впрочем, при этом он очень хорошо сражался и даже использовал воду как щит. Мужчина мог нырнуть под воду, избегая огненного шара или ледяного дыхания, а потом выскочить из воды, словно дельфин, и в полете нанести с десяток ударов. Такой трюк он использовал не один раз, пока Тео не приноровился. После чего всплывающий тут же получал усиленной магией земли ногой по лицу. Это заставило ацтека изменить тактику. Раф! Неожиданно за спиной раздался рев, и одновременно с атакой ацтека на Тео напал волк, что умудрился прийти в себя. Он, оказывается, все это время ждал команды хозяина. Демон понял это по злобной ухмылке ацтека. Прошло какое-то мгновение, и в бок Тео впилась огромная волчья пасть, будто акула схватила аквалангиста. А следом до демона добрался и ацтек, вонзая пальцы в область сердца. «Теперь ты мой!» — радостно воскликнул мужчина, сжимая сердце демона. Но вдруг увидел дьявольскую улыбку своей жертвы. Ацтек хотел было вынуть пальцы, но было поздно. Тело демона выпустило мощнейший электрический разряд, что тот копил в себе уже некоторое время. Барьер лопнул, и ацтек едва ли не задымился. Его глаза лопнули, изо рта пошла пена, а из носа и ушей полилась черная кровь. С волком происходило нечто похожее, но пасти он не разжал. «Победил!» — пробормотал Тео, и, будучи на грани потери сознания, принялся поглощать души. Но, как назло, душа одаренного была нестабильна, и получить воспоминания не удалось, как и большую часть ее манны. «Ваня!» — раздался вопль Кати, что тащила на себе Лизу. Девушка почувствовала боль в сердце и поспешила к парню. В этот момент демон, что освободился от челюстей волка и пальцев ацтека, словно одинокий мамонтенок, блуждал по льдине. Он сидел на коленях и истекал кровью, находясь в полусознательном состоянии, тратя неприкосновенный запас зеленой манны на собственное оживление. Сердце парня почти не пострадало, но было поражено к энергией. Волк же повредил печень, желудок, кишечник и почку. Повреждения, конечно же, сопровождались аширой. «Живой!» — не шевелясь, прохрипел демон. «Слава богу!» — разрыдалась Катя. Она смертельно перепугалась за парня, увидев его таким. Девушка хотела кинуться к Тео и прижать к себе, но не могла бросить Лизу, потому просто подошла. Однако сразу пожалела об этом, увидев страшные раны. А льдина уже была вся в крови, что разбавлялась дождем. «Боже мой!» — раздался голос Ольги. Катя подняла голову и увидела над головой Дашу, что несла с собой рыжую. «Катя, что произошло? Ваня, ты жив? Ответь, молю!» — кричала перепуганная девушка-дракон, опускаясь в воду. «Передохну и буду в порядке», — ответил парень, что был далеко не в порядке. Он одновременно лечил себя и изгонял аширу, а также поддерживал льдину, на которой находился. Это было нелегко, особенно учитывая его текущее состояние и обильную кровопотерю. «Вы в порядке?» — не поднимая головы, спросил демон. «Да, в порядке!» — воскликнула Дарья, из глаз которой текли слезы. «Мы прилетели к руинам, а потом увидели множество монстров. Они преследовали нас, но мы сумели скрыться. А потом Оля пришла в себя, и мы помчались обратно. Она помогала мне лететь с помощью своего ветра, иначе я бы и 100 метров не осилила после прошлого раза». «Вы молодцы!» — ответил парень, которому постепенно становилось лучше из-за зеленой манны. А также переживания девушек создавали мощнейшие волны манны, что вливались в демона, но ее еще очистить надо было, прежде чем использовать. «Пи!» — пискнула мокрая белка и вздохнула. Пока они летели к Тео, зверь видел множество замерзших трупов и в особенности убитых огромных волков. Из-за этого зверь осознал, насколько же он слаб. «Пи! Пи-пи-пи-пи!» — засуетился Цезарь. Тео уже вскочил на ноги, но было поздно. Затряслась земля, и из воды показалось огромное нечто, похожее на червя с круглой и очень жуткой пастью. Оно помчалось к небесам лишь для того, чтобы опуститься на пятерых человек и белку с целью сожрать их. В последнее мгновение демон кинулся к девушкам, а после все потемнело, и, казалось, земля перевернулась. Тонны воды, мертвый волк и одаренный, а также 5 человек полетели куда-то вниз. Несколько раз они, казалось, приземлялись на дно, но ошибались, потому как вскоре вновь начинали падение. И, наконец-то, они достигли конца пути, плюхнувшись в воду, что, судя по пощипыванию на коже, являлось желудочным соком. — Все целы! — всплыв на поверхность, крикнул Тео. — Ке-ке! Цела! — раздался голос Даши. — Пи! — пропищала мокрая белка, что запуталась в волосах девушки-дракона. — Лиза! Где Лиза? — паниковала Катя, но тут демон создал огненный шарик, что взлетел в воздух и осветил округу. Елизавета была найдена неподалеку. Она всплыла и держалась на поверхности. Даша была рядом с Тео, а Катя плыла к синеволосой. — Где Ольга? — пронеслось в голове парня. Он тут же активировал духовное зрение и чертыхнулся. Демон ничего не видел. Весь обзор заслоняла душа огромного монстра, что их проглотил. Однако оставалась духовная нить. Проследив за ней, парень нырнул под воду и вскоре нашел рыжую. Девушку придавило тушей мертвого волка. Ольга не могла освободиться, а еще задыхалась и захлебывалась желудочным соком. Несмотря на раны, бессилие и прочее, демон быстро оказался на дне желудка и помог девушке освободиться. Как оказалось, она вывихнула руку при падении, потому и не смогла сама выбраться, а из-за туши волка, что придавила ее, лишилась почти всего воздуха, вышедшего из легких. Потому Ольга почти сразу начала задыхаться и захлебываться. Девушка уже была на грани. Но тут появился Тео, стащил тушу зверя, и, использовав магию, они словно торпедой вылетели из воды. Оказавшись на поверхности, Ольга начала кашлять, выхаркивая попавший в горло желудочный сок, что обжигал горло, желудок и легкие. А когда избавилась от него, громко разревелась, но сразу же была прижата к груди. Там, под водой, она во всей красе ощутила приближение смерти и сильно испугалась. «Теперь все хорошо. Я рядом», — поглаживая девушку по волосам, говорил Тео успокаивающим голосом. Встревоженные девушки собрались вокруг парня, все были напуганы, и лишь Лиза все еще оставалась без сознания. Но Катя подтянула ее ко всем. «Вань, нас что, съели?» — тихим голоском промурлыкала встревоженная блондинка. «Похоже на то», — ответил парень и принялся осматриваться, но всюду был лишь желудочный сок до стенки желудка. Тео покрыл свое тело слоем манны, потому более не ощущал покалывания. А вот девушки... «Ваши барьеры активны? Каков расход к энергии?» — обернувшись к девушкам, спросил парень. — Активен, хватит на пару часов, — ответила Даша, и Тео посмотрел на Катю. — Я не знаю, мне еще трудно определять это, — опустив голову, сказала